Глава 30. 17 часов 1 минута. Сидя в своем кабинете, Сара Стентон услышала какой-то шум над головой в системе оповещения сотрудников. Среди ее коллег в компании ходила шутка, что руководство поставило на динамике специальные фильтры, чтобы сделать передаваемые сообщения совершенно непонятными. Сара повернулась к компьютеру, обратившись к кому-то из коллег. «Что они там говорят, ничего не понимаю». «Какое-то сообщение», — отозвался он. «Ну и?» «Никак им не имется, уже тошнит от их выдумок. Небось, опять какие-нибудь противопожарные учения?» «Не знаю». Мгновение спустя раздался звук сирены. Ну вот, она была права. После 11 сентября учебную тревогу проводили практически ежемесячно. Первые два раза Сара послушно присоединялась к другим сотрудникам и вместе с ними выходила на улицу, но сегодня температура воздуха опустилась ниже 20 градусов, и у Сары была масса работы. Кроме того, если в здании действительно начался пожар и все выходы заблокированы, гораздо удобнее просто выпрыгнуть из окна. Ее офис располагался на 3-м этаже. Поэтому, не обращая внимания на сирену, она вернулась к компьютеру. И тут Сара услышала голоса из коридора, приближавшиеся к ее кабинету. В них чувствовалась реальная обеспокоенность. Помимо голосов до нее донесся звон металла. «Пожарная техника?» — подумала она. «Возможно, что-то действительно случилось?» За спиной послышались тяжелые шаги. Они приближались. Сара обернулась и увидела полицейских в форме темного цвета с оружием в руках. «Полиция, господи! Неужели снова нападение террористов?» Ей сразу же захотелось немедленно отправиться в школу за сыном и забрать его оттуда. «Мы эвакуируем здание», — сообщил полицейский. «Снова террористы?» — спросил кто-то. «Нет», — ответил полисмен, но не стал ничего больше объяснять. «Все должны без паники организованно покинуть здание. Возьмите только верхнюю одежду. Все остальное оставьте здесь». Сара немного успокоилась. Тревожиться за сына нет особых причин. Другой полицейский громким голосом произнес. «Мы ищем огнетушители. В вашем помещении они есть? Ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Просто сообщите нам. Я повторяю, ни в коем случае не прикасайтесь к ним». «Значит, действительно где-то пожар», — подумала Сара, натягивая пальто. «А вовсе не террориста». Затем она задалась вполне логичным вопросом. «Почему пожарные пользуются не своими огнетушителями, а огнетушителями их компании? У них что, нет своих? И почему они так боятся, что мы можем ими воспользоваться? Вроде бы они не требуют особой подготовки». «Я повторяю, ни в коем случае не прикасайтесь к ним». Полицейский заглянул к ним. «О, офицер, вам нужен огнетушитель?» — спросила она. «У меня один из них как раз под ногами». И она приподняла тяжелый красный цилиндр с пола. «Нет!» — крикнул он и бросился к ней. Амелия поморщилась, когда в наушниках послышался громкий мужской голос. «Группа пожарных, 3-й этаж, офис в юго-восточном углу здания, срочно! Быстрее, быстрее, быстрее!» Десяток пожарных и полицейских из антитеррористического подразделения, поспешно забрав свою технику, ринулись по направлению к заднему выходу. «Состояние!» — рявкнул в микрофон Хауман. Услышали они только тревожные голоса и нечленораздельные восклицания поверх завывания сирены. «Возгорание имело место?» — настойчиво повторял в микрофон Хауман. «Дыма не видно», — ответил Пуласки. Бейкер бросил взгляд на 3-й этаж и покачал головой. «Если это спирт», — заметил один из руководителей пожарных, — «дыма не будет до тех пор, пока не вспыхнут вторичные материалы», — и невозмутимо добавил, — «или ее волосы и кожа». Амелия продолжала вглядываться в окна, сжав кулаки. Неужели женщина уже умирает в страшных мучениях, и полицейские стоят рядом не в силах помочь ей? «Пошли», — прошептал Бейкер. И тут в рации послышался голос. «Устройство в наших руках, мы нашли его. Да, оно у нас, и оно не воспламенилось». Амелия закрыла глаза. «Слава богу», — тихо произнес Бейкер. Люди узким ручейком покидали здание под пристальным наблюдением сотрудников Хаумана и патрульных полицейских. Они искали Дункана, сравнивая лица выходящих мужчин с фотороботом-убийцы. Полицейский подвел какую-то женщину к Сакс, Бейкеру и Пуласке. В ту же минуту к ним присоединился и Селитта. Очередная потенциальная жертва часовщика, Сара Стэнтон, рассказала, как нашла огнетушитель под своим столом. До ее ухода на обед его там не было. Она не видела, кто его там оставил. Кто-то из сотрудников сообщил, что заметил рабочего в форменной одежде неподалеку от ее стола, но не мог вспомнить никаких других подробностей. Фоторобот не узнал и понятия не имел, куда ушел названный рабочий. «Состояние устройства?» — спросил Хауман. Ему ответили по рации. «Часового механизма не видно, но манометр наверху явно фиктивный. Скорее всего, он и есть детонатор. Сильный запах спирта. Ребята из антитеррористического подразделения положили устройство в специальный футляр. Они отвезут его на экспертизу. А мы продолжаем поиски преступника». «Обнаружены ли какие-либо признаки его пребывания в здании?» — спросил Бейкер. «Никаких. Здесь есть две пожарные лестницы и лифты. Он мог выбраться любым из названных способов. Кроме того, на этаже размещаются еще 4 или 5 других компаний. Он мог пройти в офис любой из них. Мы начнем там обыск через несколько минут, как только полностью закончим с устройством». Через 5 минут представитель антитеррористического подразделения сообщил, что других подобных устройств в здании нет. Амелия допросила Сару, затем по рации связалась с Раймом и сообщила ему о состоянии дел. Женщина не знала ни одной из других жертв часовщика и никогда не слышала имени Джеральда Дункана. Ее очень расстроил рассказ о гибели жены Дункана рядом с ее домом, хотя она и не помнила, чтобы неподалеку от нее происходили какие-то несчастные случаи. Спустя некоторое время Хауман поставил их в известность о том, что его подчиненные закончили осмотр здания. Часовщик вновь ускользнул. «Черт!» — пробормотал Деннис Бейкер. «А мы ведь были так близко!» «Ну что ж», — разочарованно произнес Райм, «проведите тщательный осмотр места преступления и сразу же сообщите мне о результатах». Хауман направил 2 группы на склад, который Дункан использовал в качестве базы, на тот случай, если убийца вдруг вернется туда. Они ушли. Амелия надела на себя белый тайвек и схватила металлический чемоданчик с основным инструментарием эксперта. «Я помогу», — предложил Пуласки и натянул 2-й белый комбинезон. Она протянула ему свой чемоданчик, а сама взяла другой. На 3-м этаже она остановилась и внимательно осмотрела коридор. Сфотографировав его, Амелия вошла в помещение компании и проследовала к месту работы Сары Стэнтон. Здесь они вместе с Пуласки поставили чемоданчики и извлекли из них основной инструментарий по сбору вещественных доказательств. Пакеты, пробирки, щеточки, клейкие ленты и электростатические листы для снятия образца следов, химикаты для проявления скрытых отпечатков. «Чем мне заняться?» — спросил Пуласки. «Осмотром лестницы?» Амелия задумалась. «Конечно, со временем лестницы тоже придется осматривать, но лучше заняться этим самой. Они, по ее мнению, были самым логичным путем проникновения преступника в здание и ухода из него, и Амелии хотелось быть уверенной в том, что там ничто не ускользнуло от внимания экспертов». Она оглядела расположение места работы Сары и заметила пустое пространство рядом со столом. Вполне вероятно, что именно там часовщик и дожидался того момента, когда сможет без особого риска для себя подложить огнетушитель. «Осмотри-ка вон ту часть», — попросила Амелия Рона. «Хорошо», — отозвался тот. Вошел в пустовавший рабочий сектор, вытащил фонарик и занялся осмотром. Амелия заметила, что парень принюхивается. Еще одно правило, на выполнении которого всеми экспертами настаивал Линкольн Райм. «Да, мальчишка далеко пойдет», — подумала она. Амелия вошла в небольшую огороженную рабочую зону, где был обнаружен огнетушитель, и тут услышала какой-то шум и оглянулась. «А, всего лишь Деннис Бейкер». Он прошел по коридору и остановился на расстоянии примерно 20 футов от нее с Пуласки, чтобы избежать риска загрязнения места преступления. Амелия не знала, зачем он пришел, но так как у них не было полной уверенности относительно местонахождения часовщика, присутствие Бейкера ее немного успокаивало. Внимательно все осматривай, но не забудь прикрыть задницу. Проблема заключалась в следующем. Детектив Деннис Бейкер вместе с полицейским из 118-го отделения убил Бенджамина Крилли и Фрэнка Сарковски. Было тяжело, тем не менее они совершили преступление без особых колебаний. И он готов был убить любого другого гражданского, который осмелится помешать их встроенной, как ему казалось, системе вымогательства. А какие могут быть вопросы? 5 миллионов наличными покроют любой смертный грех. Только вот Бейкеру до сих пор не приходилось убивать сослуживца. В сильнейшем волнении, нахмурившись, он наблюдал за Амелией Сакс и Пуласки, который тоже был для него очень легкой мишенью. Большая разница. Убийство сослуживцев сродни убийству собственных братьев. Но истина состояла в том, что Амелия и Пуласки могли погубить его самого, поэтому какие тут могут быть колебания? Он внимательно осматривал помещение. Что ж, ничего не попишешь. Дункан спланировал операцию превосходно. Рядом с Бейкером находилось окно. Он выглянул на улицу. Переулок внизу на расстоянии 15 футов был пуст. Рядом с лейтенантом стоял серый металлический стул, о котором ему говорил киллер, тот самый, с помощью которого он должен выбить окно после убийства полицейских. Там располагалась большая вентиляционная камера, решетку с которой он должен будет сорвать сразу же после выстрелов, чтобы создать впечатление, будто часовщик прятался внутри камеры. Глубокий вдох. Ладно, пора. Нужно действовать быстро, пока кто-нибудь еще сюда не зашел. Амелия Сакс отослала всех остальных полицейских в коридор, но кто-то из них мог в любую минуту вернуться. Бейкер вынул пистолет часовщика и тихо отвел затвор, чтобы убедиться в наличии патрона. Держа пистолет за спиной, сделал несколько шагов по направлению к ним. Он смотрел на Амелию, двигавшуюся по месту преступления, подобно танцовщице, точно, плавно, без лишних движений, с предельной сосредоточенностью. За ней было приятно наблюдать. Бейкер не без труда заставил себя вернуться к суровой реальности. «Кого же из них первым?» — подумал он. Пуласки находился на расстоянии 10 футов от него, Амелия — 20. Оба стояли спиной. Логически рассуждая, Пуласки должен быть первым, так как он ближе. Но Бейкер знал от Линкольна Райма о том, какой великолепный стрелок Амелия. Она способна в течение нескольких секунд отреагировать на чужой выстрел и ответить собственным. А парнишке, скорее всего, никогда по-настоящему не приходилось еще пользоваться оружием. Он может схватиться за пистолет сразу, как услышит выстрел Бейкера, но не успеет вытащить оружие, так как будет уже мертв. Несколько глубоких вдохов. Амелия Сакс невольно помогала ему в его намерении. Она, всего несколько минут назад сидевшая на корточках, теперь поднялась и выпрямилась во весь рост. Ее спина представляла собой превосходную мишень. Бейкер поднял пистолет, направил его в верхнюю часть позвоночника Амелии и нажал на спуск.